На следующее утро мне доставили корзинку с лилиями и пирожными. Там же имелся внушительный конверт, в котором значился отправитель, лорд Кристиан де Вернетти. Давешний курьер стоял в дверях, даже шапку не снимая, потому что уже точно знал. Его сейчас пошлют максимально далеко и категорически непримиримо. Я действительно собиралась поступить именно таким образом, но тут появился еще один курьер. И я отпрянула вглубь спальни еще до того, как поняла, что за цветы он принес. Зимние фиалки. Ярко-синие снежные цветы, вызывающие кратковременную потерю магии, мистер Уоллен опознал сам. Схватил корзинку, торопливо вынес на улицу, бросил на снег и, развернувшись, кажется, принялся орать на вышедшего следом бледного и непонимающего курьера. Практически сразу из-за колонны выступил полицейский, недвусмысленно продемонстрировав, что меня, похоже, охраняли. И даже сам лорд де Вернетти появился на месте преступления спустя пару минут всего. Он же схватил за ворот несчастного фиалочного курьера и уволок его в полицейское управление, предварительно уничтожив корзинку цветов путем ее сжигания. И для этого старшему следователю хватило лишь жеста. Магия огня для одаренных драконов являлась природной. Все оставшееся утро я нервно ждала результатов допроса курьера, также нервно сживав несколько из пересланных полицейским пирожных, так что возвращать подарок было уже поздно. Но после я осознала, что ожидать от лорда де Вернетти подробности о произошедшем также было явно поздно. Лорд-старший следователь, покидая полицейское управление в полдень, лишь поднял голову, посмотрел на меня, нервно стоящую у окна, широко улыбнулся, сел в карету и уехал прочь. Еще никогда мои чувства к правоохранительным органам не были так глубоки, всепоглощающие, всеобъемлющие и прочее.